Гаудин, вы ведь этим занимались. Вот расскажите. Ну, мой рассказ был бы гораздо более захватывающим. Не ускользни от нас, доктор Молиторе, усмехнулся Гаудин. Доктор Молиторе был агентом некой силы, которую мы, отбросив дипломатию, прямо называем князем тьмы. В реальном существовании этой силы в последнее время многие сомневались, и это позволило означенной силе какое-то время действовать нагло и безнаказанно, и подчинять себе людей, превращая их в свои послушные орудия. К сожалению, ни от них потомственных слуг родом из Онтлана. Лорд Сварог, помните, как вас навещали двое гвардейцев? И одного из них называли герцогом. «К превеликому нашему сожалению», — четко выговорил Гаудин, размеренно кивая. «Это действительно были гвардейцы, лары, и один из них был герцогом». «Были?» «Были», — кивнул Гаудин. «Они успели покончить с собой, как несколько других. Я взял лишь двоих, мелкую сошку. Узнал не так уж много, но все же. Вами попытались завладеть, едва вы появились». Потому от вас и требовали так настойчиво назвать полное имя, иначе не получить должной власти над человеком. О подробностях вам позже, если будет время, расскажет лорд Тигернах. Сейчас это несущественно. Итак, вами попытались завладеть. Не вышло. Тогда Молиторе попытался уничтожить вашу личность, ваше «я». Ну, скорее всего, чтобы заменить какой-то другой личностью. Это ему тоже не удалось. Невозможно было попросту разбить вам голову первым попавшимся табуретом и уничтожить труп. Слишком многие знали об эксперименте, в котором доктору Молиторе отводилась ограниченная роль. И вас, скрипя сердце, выставили в замок Гейров, чтобы при первой возможности потихоньку убрать. Вскоре для общения с вами доставили с земли ямрулакского вампира. Когда ничего не вышло, испортили яд. Вот и все, если вкратце. Странно. Что именно? Очень уж мелкого пошиба пакости, — сказал Сварог. Мне всегда казалось, что у существа, именуемого князем тьмы, большие возможности. По части вмешательства в человеческую жизнь, ну, не такие уж большие. Необходимы одушевленные инструменты. Чем они незауряднее, чем сильнее, деятельнее, умнее, тем ощутимее вмешательство. Гленор посмотрел ему в глаза. «Вы хотели правды? Получайте. Я хочу быть с вами предельно искренним. Вы должны поверить, что вас больше не станут использовать, как вы изящно выразились, в темную. Так вот, дорогой мой, на каждого из ныне живущих и на земле, и в небесах действует магия, колдовство, чары, и чтобы они не действовали, человек должен защититься либо хорошо изученной магией, либо верой, либо соответствующими предметами. Так обстоит со всеми, без исключения, кроме вас. Магия, колдовство, чары и тому подобное на вас не действуют. Вообще. Вас можно обмануть иллюзией, как это мог проделать ямрулакский вампир, в котором больше от примитивного гипноза, чем от настоящей магии. От вас можно что-то скрыть за магической завесой. Но на вас невозможно воздействовать. Те, кто умеет защитить себя и других от черной магии, долго учатся. А у вас это получается само собой. Врожденное, как цвет волос. Вот так, лорд Сварог. Теперь понимаете, почему у меня не дрогнет рука избавиться от вас в случае необходимости, несмотря на всю симпатию, какую я к вам испытываю? Ни о чем подобном вы не подозреваете. Но вы страшный человек. Вас невозможно подчинить. Либо вы ценнейший союзник, либо опаснейший враг. И я прошу вас оценить мою откровенность. Игра идет честная. — Ну, спасибо, — сказал Сварог. — Не забывайте, что при всем при том вы обычный смертный. Бывают случаи, когда не может ни хельстатский пес, ни дуранантек, как и любому другому, вам следует опасаться удара ножом в спину».